Глава 22. Наши оговоренные 2 месяца подходили к концу, а целей своих мы достигли и перестигли. Написали 3 статьи про симметрию, про консервацию и про одалживание магии через ментальную связь. Поэтому, когда Лерой как-то за завтраком сообщил, что ему нужно в столицу, я напряглась. «Ты надолго?» — спросила я, стараясь казаться невозмутимой. «Но природника так легко не проведешь», — он сощурился. «Я надеялся, ты составишь мне компанию». «А, вот это уже другой разговор. Что же, почему бы и нет? Статьи мы уже отослали почтой, но будет приятно посмотреть редколлегии в обалдевшие глаза». Банни принесла фруктовую нарезку и собрала тарелки из-под омлета. Вид у нее был усталый. Зомби в целом не выматываются, но Банни и правда скучала, занятая только однообразными домашними хлопотами. Правда, что ли, живую служанку взять? Еще вопрос, как она отреагирует? И потом, Банни ведь молчит. Я как-то спросила Лероя, не может ли он исправить мою оплошность. И мы полдня ломали головы, но в итоге решили, что нет. Банни не призрак. Для ее мертвого материального тела магия жизни болезненна, да и нарушение речи у нее не прижизненной травмой вызвано, а моими кривыми руками, когда я переводила ее тело под свой контроль. Единственное, что можно было бы сделать, это снова ее умертвить и взять контроль заново. Но я о таких случаях не слышала и понятия не имела, что будет с телом зомби несколько лет спустя после смерти. И успею ли я все это провернуть, прежде чем она развеется прахом. Однако девушку было жалко, особенно при мысли, что мы уедем и бросим ее тут на неизвестный срок. «Ты не хочешь в столицу скататься?» — предложила я. «Может, одежды прикупить или для рукоделия чего?» Банни даже не сразу поняла, что я обращаюсь к ней. А когда поняла, то вздрогнула, но тут же яростно закивала. Во как! Обычно она и в Гдельск носа не сует. Опасается неловких ситуаций, а тут припекло, видать. «Тогда мы с тобой в бричке», — стала прикидывать я, «а Лерой на демоне. Ох, как бы нас там не повязали. А если на живой лошади, то это опять весь день тащиться». Кларенс уезжал на Венди, но после этого я призвала ее обратно. В столице он мог нанять любой экипаж, лошадям зомби без разницы. «Не надо бричку», — ухмыльнулся Лерой как-то коварно. «У меня есть лучше». Я приподняла бровь. «Где это у него? Что есть?» Но он уже подхватил с блюда несколько виноградин, словно на кухне украл, и поманил меня за собой в каретный сарай. Дверь его мастерской все это время оставалась заперта. И я туда больше не совалась. Мало ли что Лерой там изобретает. Конечно, меня немного грызло, что он так бережет от меня свои секреты. Помнится, от хлама какого-то в своей комнате меня отвлекал. Небось, тоже часть разработки была. Мастерскую я ему позже подарила. Ну что он думает, я украду идею? Но с другой стороны, дуракам полработы не кажут, а некоторые вещи хочется сначала самому поковырять, прежде чем выслушивать чужое мнение. Лерой открыл дверь и щелкнул пальцами, зажигая газовые рожки. Франт. Но в следующую секунду я забыла думать о его выкрутасах, потому что моему взгляду предстал новенький, сверкающий хромированными деталями на покатых бортах, самодвижущийся экипаж. «Настоящий!» — выпалила я первое, что пришло в голову. «Нет, я видела их вблизи, конечно». В столице автомобили не такая уж редкость. Но в моем собственном каретном сарае это казалось настолько немыслимым, я бы скорее поверила, что Лерой собрал модель или создал иллюзию. Не просто настоящий. Лерой явно наслаждался моей реакцией, покачиваясь на подошвах. Живой и летающий. Теперь я уставилась уже на Лероя. Что? Летающий автомобиль? Я о таком даже в газетах не читала. Дирижабли строят большими, чтобы они возили несколько десятков людей. Расход энергии на поддержание их жизни весьма велик, и магам, которые этим занимаются, надо прилично платить. А мало у кого есть такие средства. Поднять одного человека или сотню по сравнению с весом самого дирижабля несущественно. Зато с сотни соберешь больше денег. но автомобиль для частного использования. Подпитывать дирижабль нужно магией жизни», — пояснил Лерой, как всегда почуявший мои мысли. «Я сначала для себя строил, но в ходе наших экспериментов добавил второй двигатель на некротике. Он вроде маленького зомби. Понятное дело, одновременно их включать нельзя. Подерутся за управление. Но теперь я могу подарить его тебе. Катайся сколько хочешь. Твоей магии на такую небольшую машинку хватит, чтобы проехать сотню верст и не устать». Я открывала и закрывала рот, не в силах выбрать, что сказать. «А почему ты их пачками не штампуешь?» было первым, что прорвалось. «По договору», — пожал плечами Лерой. «У меня выкупили права на коммерческое производство, но это подарок, так что все законно». «А они почему такие?» — я махнула рукой на автомобиль, заманчиво сияющий в свете рожков. «Персональные не выпускают». «Кто их знает?» Лерой упер руку в бок, а другой задумчиво почесал нос. «Может, хотят какие-то законы разработать заранее? Я не спрашивал, там и без меня умные люди сидят. Ты попробуй салон, а то, может, кресло по высоте надо отрегулировать или еще что». Весь оставшийся день мы пробовали салон. Сначала на удобство вождения, а потом и для прочих нужд. И, надо сказать, диванчики показали себя наилучшим образом. Впрочем, я даже не скажу точно, что вдохновило меня больше. Наше развлечение в салоне или гладкий, скользящий полет автомобиля над кронами деревьев. Сильно высоко мы не забирались. Лерой объяснил, что там холодно, а печку он пока не оборудовал. Но и на небольшой высоте полет завораживал. Автомобиль двигался намного плавнее, чем бричка с призраками. Не дергал и не подбрасывал, а приземляясь, не ударялся о землю. «Лишь бы у меня его не отобрали», — хмыкнула я. «А то решат под одну гребенку с дирижаблями». «Я им отберу», — усмехнулся Маккорн. «Я уже с генералом этот момент обсудил. Когда он по делу Карлайл приезжал, он понятия не имел, что некромантов не пускают на гражданские дирижабли. И это полный бред, потому что на военных их возят постоянно. Обещал поговорить с парой человек». Я осторожно снизила автомобиль до дороги и закатила его во двор. Освоиться с управлением оказалось проще простого. Я покосилась на расслабленного Маккорна, глядящего сквозь лобовое стекло с умиротворенной улыбкой. Кажется, я впервые видела его настолько безоговорочно счастливым. У меня были свои амбиции — изобрести что-нибудь эпохальное, прославиться своей силой, напридумывать полезных заклинаний. Но теперь среди них появилась еще одна — стать тем катализатором, который позволит бездомному таланту Лероя расцвести во весь потенциал. Стоило нам выйти из автомобиля, как Лерой ухватил меня за руку. «Я, наверное, сейчас все испорчу», — внезапно нервно сказал он и прочесал волосы свободной рукой, не глядя на меня. «Но, возможно, лучше все испортить сейчас, пока мы еще не очень привыкли к новым возможностям». Я нахмурилась, только успела подумать, что его больше ничто не беспокоит, «Ан, вот же». «Ты о чем?» Лерой убрал руку с волос и сунул ее в карман. Потом глубоко вдохнул, явно собираясь силами. Я немного напряглась. Что ж такое могло разволновать его настолько? Внезапно он ухнул куда-то вниз. Я чуть не отскочила, но вовремя поняла, что он просто встал на колено. Хотела возмутиться. Мы это уже проходили. Я не темная властелинша, чтобы... И тут до меня дошло. «Я знаю, что со мной непросто», — заговорил он, и я поняла, что мы тут до завтра. «Давай к делу», — потребовала я, чувствуя, как потеет его рука в моей. Лерой беззвучно открыл рот и закрыл, а потом, наконец, вынул другую руку из кармана. Как я и думала, в ней оказалась ювелирная коробочка. «Где взял-то?» Хотя я уже не следила, что он из города вестниками выписывал, а он на целый автомобиль назаказывал. «Ну, если к делу», — продолжил он, теребя мои пальцы, «то я не думаю, что судьба дарит такие подарки дважды, и боюсь, как бы ей не показалось, что я перебираю ее милостями. Марго!» Он, наконец, посмотрел мне в глаза, распахнув светящиеся на солнце светлые ресницы. Рядом с солнечным зайчиком сверкнул камень в кольце из открытой коробочки. «Будь моей женой!» До того момента, как он это сказал, я думала, что готова ко всему. Сейчас быстренько соглашусь, и мы пойдем обедать. Но когда реальность его слов меня настигла, мне вдруг понадобилось отвернуться и прижать руку ко рту, чтобы не издать какого-нибудь неподобающего некроманту звука. «Ну, Марго!» — Лерой дернул меня за руку. «Покажись!» Я снова обернулась, но лицо Лероя расплывалось, что-то мешало в глазах. Я попыталась сказать хоть слово, но удалось только выдать нервный смешок. «Ты не согласна?» «Согласна!» — выдохнула я и вытерла глаза. Вытирание не сильно помогло. Они тут же снова затуманились. Но, в конце концов, ему можно не быть природником, так и мне можно разок не быть некромантом. Лерой спружинил с колен и спрятал мое лицо у себя на груди, гладя по волосам и приговаривая всякие нежности. А я просто ухватилась за него, не понимая, как я когда-то могла стоять сама. «Люблю тебя», — прошептала я слова, которые за всю жизнь не приснились мне и в страшном сне. «Некроманты не любят. Некроманты... Да что за хтонь? Я некромант. И я люблю. Люблю тебя тоже». Его руки сомкнулись вокруг меня, а в моем сознании пульсировала калейдоскопом его счастливая магия. В столице было неожиданно шумно. На нас таращились зеваки, пока мы колесили по улицам. Лерой все-таки выгнал меня из-за руля на полдороги, потому что я слишком заглядывалась на кольцо на пальце. Изящное, с бледным рубином, и от грани и лучики так и отблескивают. И очень хорошо, что не я вела чудо техномагии, когда меня накрыло волной чужого отчаяния. Я ухнула и отшатнулась, вжавшись всем телом в спинку кресла, так резко, что чуть не отломила подголовник. «Что случилось?» — тут же спросил Маккорн. «Что-то с Кларенсом», — прохрипела я и закашлялась от попавшей не в то горло слюны. «Ты знаешь, где он?» Я кивнула. «Своих зомби я всегда найду». Банни на заднем сиденье зашевелилась, ей тоже наверняка прилетело по ментальной связи. Лерой, не глядя, приложил руку к моей шее и кашель тут же отпустил. Удобно с природником в хозяйстве. Мы нервно поплутали по городу, пока удалось найти место. Я чувствовала направление и расстояние, но городская планировка не пускала нас напрямик. Наконец мы въехали во двор небольшой гостиницы в центре и высыпали из автомобиля. Я сразу кинулась внутрь и взбежала по лестнице, бросив объяснение с хозяином на Лероя. Кларенс нашелся в одном из номеров. Он неподвижно сидел в кресле, глядя в окно. По виду, не первый день. Я бросилась проверять его сохранность, ужаснувшись, что кто-то мог его повредить. Но все узлы отзывались, как должно. «Кларенс, зая, что с тобой?» Наконец спросила я, вспомнив, что мне доступна человеческая речь. Он медленно повернул ко мне голову и моргнул. Потом на его лице что-то изменилось, в глазах появилось узнавание. «Маргарита», — произнес он рассеянно, — «что ты тут делаешь?» В этот момент в комнату ввалились Лерой и Банни. Кларенс обернулся к ним и тут же нахмурился, так что я замахала им подождать снаружи. «По делам приехала», — быстро пояснила я. «А с тобой что?» Он помотал головой и опустил взгляд. «Ничего». «Ну вот еще, будет он тут отнекиваться». «От твоего ничего мне чуть голову не отшибло, как мы в радиус въехали. Давай, рассказывай, все как есть». Он прислонил голову виском к спинке кресла, как будто собирался так спать. «Это все бессмысленно», — тихо сказал он. «Ничего не получится». «Да какая муха его укусила?» Я присела на подлокотник. «Ты о чем?» Он поднял на меня пустой взгляд. «О том. Когда я соглашался стать твоим зомби, я думал, что это позволит мне еще пожить. Пусть не в полной мере, но все же. Только это не жизнь». За дверью послышались голоса. Кто-то спорил, но я слушала Кларенса, не отвлекаясь. «Ну вот что мне доступно из радости и жизни?» — тихо спросил он. «Я не ем и не сплю. Мне безразличен свежий воздух. Я не устаю ни от умственного труда, ни от телесных усилий, и потому отдых — это просто скука». Голоса стали громче. Я различила грозный тон Лероя, но он сам как-нибудь разберется. «И что мне остается?» — продолжал Кларенс. «Только работа. Я открыла рот сказать, что есть еще книги, театр и все то, что человечество придумало для развлечений, но тут же подумала, что проблема Кларенса не в скуке. И вообще, может быть, ему стоит показаться сердцеведу. Но сказать я ничего не успела. Потому что в этот момент дверь распахнулась, грохнув о стену, отлетела и закачалась дрожа, а в проеме возникла Джессамина. «Кларенс!» — выкрикнула она. «Ну, наконец-то! Я все гостиницы обыскала!» Она подбежала к креслу с другой стороны и тут заметила меня. Впрочем, отвлекаться на меня она не стала, только глазами сверкнула и присела на другой подлокотник. «Кларенс, послушай, это все неважно. Я просто растерялась, а ты так быстро исчез. Я не успела даже ничего сказать. Я тебя искала 2 дня». Кларенс вжался в кресло и опустил голову, изо всех сил пытаясь слиться с обивкой. В дверях с желчной миной застыл Лерой. Из-за него выглядывала обеспокоенная Банни, а я, кажется, начала понимать, что произошло. «Не надо было меня искать», — пробормотал Кларенс. «Я сам виноват, что не был откровенен с самого начала». «Да какая разница, кто виноват?» — Джессамина воздела руки к небу. «И потом, понятное дело, не будешь же ты с транспарантом разгуливать. Я искала тебя, чтобы сказать, мне все равно». «Ах, тебе все равно на Кларенса? Вот крыса. 2 дня его искала, чтобы это сказать. Ну-ну». Я уже собралась донести до нее свое возмущение, когда Джессамина продолжила. «Мне безразлична твоя природа. Я не собираюсь с тобой расставаться только из-за того, что кто-то сделал из тебя зомби». Я закусила губу, чтобы чего-нибудь не ляпнуть. Вообще, по-хорошему, надо было тихо ретироваться из комнаты. Но выход блокировал Лерой, рассматривающий сестру все более озадаченно. И я не рискнула шевелиться. Взгляд Кларенса наконец обрел осмысленное выражение и уперся в Джессамину. «Тебе все равно?» — медленно повторил он. «Я же сказала, я просто растерялась там», — затараторила Джессамина, хватая его за руку. «Я почти ничего не знала о зомби, но с тех пор я все выяснила и не вижу ничего ужасного. Ты же, мы же, ну это все было взаправду?» «Конечно», — выпалил Кларенс, подаваясь вперед, но тут же сник. «Но даже если ты готова мириться с моей особенностью, твой отец никогда этого не примет». «Да плевать мне на него», — воскликнула Джессамина, крепче вцепляясь в руку Кларенса. «Он и так меня не особо жалует, все надеется на своего проклятого блудного сына, который... А вот с этого места поподробнее», — встрял Лерой, входя, наконец, в комнату. Кларенс вскинулся, только что его заметив. Банни обежала кресло и молча положила руку Кларенсу на плечо. «А что подробнее?» — вспылила Джессамина, завидев мишень для своего раздражения. «Ты и так все прекрасно знаешь. Для него на тебе свет клином сошелся, а меня словно нет». «Это я понимаю», — поморщился Маккорн. «А вот верно ли я услышал, что старый дурак что-то имеет против Кларенса из-за того, что он зомби?» Кларенс невесело усмехнулся. Джессамина закатила глаза. «Дайте-ка уточню», — вклинилась я. «Как я поняла, между вами возник интерес, а потом герцог Фремантель узнал, что Кларенс зомби, так? Я пригласила его ознакомиться с родителями». Джессамина чуть не кричала, широко размахивая рукой от полноты чувств. Он с Кларенсом за руку поздоровался и сразу все понял. И говорит, мол, это же зомби. А я растерялась. Я не знала, просто не знала, что это значит. И папа сразу в разнос пошел. «Держись подальше от моей дочери!» Она скроила гримасу, пародируя голос герцога. «Я только хотела что-то сказать, а Кларенс ушел». Лерой оглядел их обоих. Кларенс снова сник, но сжимал руку Джессамины крепко. «А у вас все серьезно?» — уточнил Лерой. Джессамина прижала руку Кларенса к груди, как будто опасаясь, что кто-нибудь отберет. «Серьезнее некуда», — Кларенс печально кивнул. «Сколько вы знакомы-то?» — не удержалась я. «Пару недель?» «Тебе хватило», — тут же парировал он. Я хлопнула ртом, но не нашлась с ответом. А Джессамина тут же воспользовалась заминкой. Я не уехала далеко после того, как покинула ваш гостеприимный дом». Она саркастично подчеркнула слово «гостеприимный», как будто я нанималась развлекать всяких заезжих барышень. «Только до города». И отправила Кларенсу вестника. Я просто не могла вот так с ним расстаться. Он не шел у меня из головы. Она покосилась на Кларенса с нежностью, и он слабо улыбнулся. И он сразу приехал. «То есть твои отлучки по делам?» — начала я, но Кларенс меня перебил. «Я не обязан тебе отчитываться о своей личной жизни, даже если ты выставляешь свою напоказ, так что не знаешь, куда и бежать». Я уперла руки в боки. «Никто тебя не заставляет отчитываться. Один раз за все время нашего знакомства я позволила себе немного расслабиться в собственном доме, и сразу какие-то обидки. Ничего не сказал, спрятался и сидишь тут хандришь, как будто никому не нужен. Кларенс, назови хоть раз, когда бы я дала понять, что я тебя не поддержу в трудную минуту». Кларенс поморщился. «Дело не в этом. У нас с тобой последние годы все общее. Дом, работа, развлечения. Я хотел хоть что-то, только для себя. Тем более, что ты так увлеклась своим, он бросил быстрый взгляд на Лероя, романом. А потом, что толку меня поддерживать? С герцогом ты ничего не сделаешь». «А вот это мы еще посмотрим», — заявил Маккорн в тот же момент, что Джессамина затараторила. «Да какое нам дело до папеньки? Он все равно ничего мне не дает, прав Лерой. Надо просто брать свою жизнь в свои руки и не ждать милостей от судьбы». «Я намерен поговорить с герцогом Фримантлем прямо сейчас», — добавил Маккорн. «Он так этого хотел, так он получит. Ты знаешь, где его найти?» Джессамина кивнула. «Пойдем вместе, я хочу на это посмотреть». «Пойдемте все вместе», — решила я. «Пусть видит, что он в меньшинстве». Кларенс странно смотрел на Маккорна. «Вам нет необходимости за меня вступаться». «Необходимости, может, и нет», — твердо сказал Лерой. «Но его отношение несправедливо». Джессамина подняла голову и брови, как будто что-то поняла. «И ты мне будешь рассказывать, что ты не маг жизни?» Лерой закатил глаза. «Сколько можно навешивать ярлыки? Что, если человека беспокоит вопрос справедливости, он обязательно должен пускать слюни и падать в обморок по любому поводу? Когда ты отказывался помогать мне, ты пел совершенно иначе», — заметила Джессамина. «Не вижу ничего несправедливого в том, чтобы предоставить чужой семье решать свои внутренние проблемы без меня», — парировал Лерой. «Но вот Кларенс мне не чужой. Он лучший друг моей невесты». Джессамина зыркнула на меня, но смолчала. Я не удержалась и показала ей язык. «Ну и пусть думает, что я неотесанная мужичка. Мне вообще без разницы. У меня есть Лерой и Кларенс. И сейчас мы всей толпой пойдем штурмовать герцога. Точнее, конечно, поедем». Троим на заднем сидении автомобиля было тесновато, но терпимо. Банни очень старалась не прижиматься к Кларенсу на глазах его дамы сердца. Но даме Банни была безразлична, ее волновала только я. Герцог владел в столице доходным домом, на верхнем этаже которого останавливался сам, когда выбирался из своего загородного имения. О прибытии нашей делегации его оповестил вышколенный слуга средних лет в безупречной ливрее. Я только сейчас задумалась, как природник мог управлять землями и доходными домами. И если он держал управляющего, как спрашивал с него? Маккорн все же уникум, а нормальный природник ни за что не пойдет на конфликт, даже если у него на руках все доказательства, что его обкрадывают. Но додумать эту мысль я не успела. Герцог велел нас впустить. Лерой вошел первым, с гордо поднятой головой, и так воинственно, что не распахни слуга перед ним дверь, вынес бы ее с ноги. Герцог стоял у окна, болтая крошечной серебряной ложечкой в такой же крошечной фарфоровой чашечке. Я сразу узнала фамильные брови и нос, а еще круглые прозрачные глаза, которые достались Джессамине. Лерою от кровного отца перепала фигура. Светлый летний костюм на герцоге сидел, как на иллюстрации в модном журнале. В целом, для своих лет Фремантль выглядел весьма неплохо. Сразу видно сильного мага. «Ты хотел меня видеть?» — не спросил Лерой, широкими шагами пересекая комнату. «Ну так я здесь». Герцог кивнул и поставил чашечку на подоконник, окидывая взглядом нас всех. Мне внезапно стало неловко. Что мы собрались ему говорить? Отдавай деньги, зажравшийся аристократишка. Так у нас тут вроде не революция, а была бы революция, мне же и полагалось бы ее пресечь. А в остальном, если Джессамина в своем возрасте не обзавелась собственным доходом, это ее проблемы. Лерой щелкнул пальцами, и мир вокруг внезапно стал ярче, а сомнения отступили. «Интересное начало, ваше сиятельство», — сказал Лерой. «Решили нас сразу околдовать?» «О!» — герцог нахмурился, как от боли. «Я совсем забыл. Там заклинание на двери. Чаще всего здесь я встречаюсь с людьми, которых не хочу приглашать в имение, а их лучше заранее кондиционировать. Вы присаживайтесь». Он повел рукой в сторону диванов и кресел, взявших в кольцо маленький журнальный столик. На таком гостям и чай-то не подашь. Лерой помедлил, но все же сел, и мы все последовали его примеру. Только Банни пыталась спрятаться за спинку дивана, но Кларенс усадил ее рядом с собой. Герцог обвел нас своими прозрачными глазами. «Чему я обязан этим внезапным визитом?» Маккорн подался вперед, упер локти в колени и сцепил руки, как начальник, собравшийся делать подчиненному выговор. «Вы что-то имеете против Кларенса?» Фремантль мучительно поморщился, потом снова пробежался по нам взглядом. «Ты имеешь в виду зомби?» «Да нет, ничего. Насколько я знаю, его существование законно». «Два дня назад вы говорили другое, папенька», — вставила Джессамина. Я поразилась. Она выкала собственному отцу, природнику, им и посторонние-то тыкают. Наверное, в детстве гувернантка вдолбила. «Ну почему же?» — развел руками Фремантль. «Против него самого я ничего не имею. Я имею против того, чтобы всякая нечисть посягала на мою дочь». «Кларенс не нечисть», — сказали мы с Джессаминой хором. «Ну хорошо, нежить», — поправился Фремантль. «Тут уж вы не поспорите. Хотя нежить, которая обманом соблазняет юных дев, это как раз-таки нечисть. Ваше сиятельство, у меня вовсе не было таких намерений», — заговорил Кларенс. «Я прошу прощения, что не признался сразу, но...» Фремантль не стал его дослушивать, а сразу бросил в него заклинание. Я заметила только потому, что узнала жест. Лерой меня обучал. В некромантии нет заклинания, заставляющего человека замолчать, а так не хватает. В то же мгновение я поставила вокруг Кларенса щит из некротики. Заклинание герцога развеялось, а сам он схватился за сердце. Маккорн не отреагировал, он законсервировался еще на пути сюда, на всякий случай. «Это еще кто?» — выдавил герцог. Я убрала барьер мгновенно, как только он сработал, чтобы природника не хватил кондрашка, но была готова снова выставить его в любой момент. Мало ли, чем он еще швырнется. «Магистрина Маргарита Вехте», — представил меня Маккорн. «Моя невеста». Я аж по ментальной связи почувствовала его злорадство, пока он наблюдал, как Фремантль меняется в лице. «Час от часу не легче. Это что, розыгрыш? Вы с сестрой сговорились травить меня темными искусствами?» «Вовсе нет», — ухмыльнулся Лерой. «Просто нетерпимость к темным искусствам вышла из моды». «Папенька», — подала голос Джессамина, — «мы пришли вам сказать, что вы поступаете несправедливо к Кларенсу и ко мне». Фремантль закатил глаза и пробормотал. «Небесный отец, дай разума этим детям». Потом упер взгляд в дочь. Довольно решительный для природника взгляд. «Джей, дорогая, ты родную речь еще не забыла? Ты понимаешь, что он, — кивок на Кларенса, — не живой». «Достаточно живой, как по мне», — парировала Джессамина. Фремантль неверяще покачал головой, потом обернулся к Лерою. «Вот ты, сынок, я вам не сын», — быстро перебил Лерой. Герцог сжал губы, но через мгновение продолжил, словно ничего не случилось. «Вот ты изучал магию жизни. Я понимаю, у Джей не хватило дара, чтобы стать магом, поэтому не было смысла ей постигать основы мира. Но ты-то выучился, должен понимать, что нельзя связывать свою жизнь с покойником. Как такое в голову вообще может прийти? Он же труп, это все равно, как с трупом». «Довольно», — Резко оборвала его я. «Прекратите оскорблять моего друга». «Насчет трупа вы сильно погорячились», — добавил Маккорн. «Кларенс ограничен в некоторых способностях относительно здорового человека, но зато превосходит в других. Ваше отношение не обусловлено объективной реальностью». «Здорового», — фыркнул герцог. «Ты хотел сказать «живого»?» «Я сказал ровно то, что хотел», — отрезал Маккорн. Фремантель наставил на него указательный палец. «Я смотрю, в погоне за юбками ты растерял последний ум. Ты вообще знаешь, что такое зомби? Это законсервированный овощ, которым управляет хозяин. Личность этого молодого человека давно умерла». Мы все замерли на мгновение, уставившись на герцога. Насколько невероятно было его заявление. Где он вообще это взял? В наступившей тишине раздались странные звуки. Это клокотал безголосый хохот в глотке Банни. Я не выдержала и тоже прыснула. «Ваше сиятельство должно быть не слишком близко знакомы с некромантией», — заметил Лерой. «Я знаком с жизненными процессами», — уверенно ответил Фремантель. «После смерти личность распадается первой. Тело можно заставить двигаться еще какое-то время, но человека там уже нет». «Естественно», — язвительно вставила я. «Именно поэтому зомби делают из живых людей, у которых личность вся на месте». Настала очередь герцога замереть в изумлении. «Так вы что же?» — он переводил выпученные блеклые глаза с меня на Кларенса и обратно. «Убили его?» — я развела руками. «Конечно». Кларенс с мученическим видом ущипнул себя за переносицу, а потом извлек из внутреннего кармана заверенную копию соглашения, развернул и протянул Фремантлю. Тот сначала отшатнулся, с неприязнью глядя на руку Кларенса, но потом пересилил себя и двумя пальцами взял бумагу. Пробежал взглядом, потом вчитался, но... протянул он, изучив бумагу вдоль и поперек. «Зачем?» «Я был неизлечимо болен», — терпеливо пояснил Кларенс. «Я бы в любом случае умер со дня на день». Джессамина таращилась на нас во все глаза, как будто пришла в цирк. На самом деле цирком все это отдавало изрядно. «Но неужели магия жизни?» — начал Фремантель, но Лерой его перебил. «Магия жизни в принципе не может лечить врожденные заболевания, разве что немного откатывать их симптомы. Полагаю, что в случае с Кларенсом откатывать бы пришлось до раннего детства, чтобы добиться заметного эффекта». «Значит, нужно было искать какие-то другие пути», — не сдавался Фремантель. «Вылечить можно все, если найти подход». «Да?» — внезапно взорвался Маккорн, вскакивая с места. «Тогда почему ты не вылечил мою мать?» Лицо Фремантля побелело, а подбородок задрожал. Я дала Маккорну ментального пинка. Нельзя орать на природника. Но герцог пересилил натуру и сказал относительно ровно. «Я не знал, что она заболела. Она не поддерживала со мной связь». «Ну так вот, представь себе», — прошипел Маккорн. «Бывают ситуации, в которых единственный, кто может помочь, — это некромант». «Какая же это помощь?» — покачал головой герцог. «Мучение для покойного и для окружающих». «Окружающих-то я чем мучаю?» — не выдержал Кларенс. Фремантель взмахнул ладонями. «Как чем? Вы же тянете из них жизненную силу, особенно из моей дочери». «Что?» — ахнула Джессамина. «Папенька, да с чего вы взяли?» Мы с Маккорном просто ошеломленно переглянулись. «Ваше сиятельство», — Маккорн снова перешел на вежливый тон. «Что вас заставляет так думать? Вы видите токи жизненной силы в направлении Кларенса?» «Нет», — пожал плечами Фремантель. «И я не вижу», — вставила я. «А если не видим мы с вами, то кто?» «Какая разница?» — отмахнулся Фремантель. «Видим, не видим — это общеизвестный факт». «Нет, подождите», — не отстал Лерой. «В магической науке явление считается реальным, только если его видят маги хотя бы одной стихии. Явление, которое вы описали, относится к домену жизни и смерти, а потому, вероятнее всего, его должен видеть или природник, или некромант. Однако никто из нас его не видит. Так почему вы считаете, что такое явление существует?» «Да при чем тут жизнь и смерть?» Герцог тоже встал и прошелся из угла в угол за своим креслом. «Выдумки — это все. Магия природы и некромантия — всего лишь противоположные силы в домене времени. Одна способна возвращать его вспять, а другая — ускорять его ход. Такая же стихийная магия, как и любая другая. Все остальное — привнесенная человеком символика». Теперь мы смотрели на герцога с открытыми ртами уже совершенно по другому поводу. «Это что?» — тихо произнес Лерой. «Общеизвестный факт?» Фремантель на мгновение нахмурился. «А что, ты своим умом до него не дошел?» «Дошел», — кивнул Лерой. «Но я никогда и нигде не видел такой интерпретации. Ни в одной книге по теории магии». Герцог пожал плечами. «Значит, никто не почесался записать. У нас же в обществе принято, что если ты природник, это дает тебе право быть лентяем и бестолочью, безо всяких границ. И слова тебе поперек не скажи, чтобы не травмировать. А потом вот такие, как она...» Он ткнул пальцем в Джессамину. «И ее мать. Из нас веревки вьют. Тебе, Лерой, повезло еще, что тебя воспитали мракобесы. То есть, как их, мракоборцы. Ты научился давать отпор. А я только после того, как твоя мать меня бросила, наконец задумался, что в моем характере от меня, что от моей магии, а что от дурацкого, природнического воспитания. Вот только пока думал, меня уже женили на другой». Закончил он горько. «Бросила?» Маккорн выхватил из его тирады всего одно слово. «Она вас бросила?» «Конечно». Фремантель даже остановился, сбитый с толку вопросом. «А что она тебе сказала?» «Я так понял, вы расстались по обоюдному согласию». Герцог растопырил руки, как пугало в поле. «Обоюдному? Я ее умолял. Я за ней гнался, искал ее. Какому обоюдному? Она бросила меня, потому что...» У него кончилось дыхание, а лицо покраснело от натуги. Он снова вдохнул и закончил криком. «Потому что я был слишком природником!» В звенящей тишине обертана его голоса заставили дрожать серебряную ложечку в остывшем чае. «Ну что же», — сказал Маккорн с каменным лицом, — «я могу ее понять». «Ты сам природник», — выдохнул герцог, без сил падая обратно в кресло. «Я владею магией жизни», — аккуратно сказал Лерой, — «но не только ею». «Ну да, ну да», — отмахнулся Фремантель. «Рассказывай мне про свою техномагию. Конечно, это все меняет». Вместо рассказа Лерой протянул руку герцогу под нос и призвал некротику. Надо отдать должное Фремантлю, на этот раз он только охнул. «Крепкий дядька. Надо думать, работал над собой последние почти 30 лет». «Как ты?» — просипел герцог, когда Лерой убрал черный дым. «Ты говорил, что зомби — законсервированные овощи. Это, естественно, чушь. Зато не чушь кое-что другое. Мы с Маргаритой придумали способ консервации тела мага, который позволяет пользоваться другой стихией без вреда для здоровья. Таким образом, я могу использовать некротику, а она — магию жизни». Подтверждение я быстро сплела, невидимое для меня кольцо очищения. Глазами Лероя оно смотрелось светло-салатовым с переходами в голубизну. Фремантель не мог отвести глаз от его вращения. Я видела, как скачут его зрачки, следуя за узлами, пока тени скроются из вида. «Раз ты сам знаешь, что из себя представляют наши магии», — продолжил Маккорн, «то должен и понимать, что ничего фундаментально темного в некромантии нет. Есть только представление среди людей, связанное с тем, что получается в результате работы некромантии. Точно так же, как людям кажется, что природник — обязательно чистая душа, которая и мухи не обидит, трясется над каждой травинкой и благословляет кроликов на размножение. Ты знаешь, что это просто стереотип. Неужели не догадываешься, что твои представления о зомби — тоже стереотип?» Герцог устало потер лицо. «Стереотип или нет? Ну, раз уж ты не хочешь говорить со мной, как природник с природником, то и я перестану ходить вокруг да около. Ты, Лерой, наследовать титул наотрез отказался. Твоя сестра», — он зыркнул на Джессамину, «собралась связать свою жизнь с зомби. Скажи на милость, кому в таком случае я должен оставить все?» «Кларенсу», — тут же сказал Маккорн, «если он женится на Джей. Фремантель грохнул кулаком по журнальному столику. «А потом что? Детей у них не будет. Ты хочешь, чтобы мой род вымер? Не бывать такому». «Ого, как характер показывает. Может, он не так уж и бесполезен, как хозяин? А если так, то...» Я начала потихоньку нашептывать Лерою одну идею по ментальной связи. «А как ты мне запретишь?» — взвелась тем временем Джессамина. «Захочу и выйду замуж. Что ты мне сделаешь?» «Наследство лишу», — отрезал герцог. «Хах, я его и так не дождусь», — Джей надула губки. «Ты маг, ты проживешь, небось, дольше меня. А пока жив, тебе для меня медика жалко. Лучше уж пойду работать, а ты чахни тут над златом». «Какое работать?» — ужаснулся Фремантль. «Сбрендила совсем, герцогская дочка. Я тебе денег не даю, чтобы у тебя была мотивация жениха искать». «Вот, я нашла», — Джей ткнула пальцем в Кларенса. «А тебе все не то». Герцог опять побагровел, но прежде чем он выступил с новой тирадой, Лерой заговорил. «Я предлагаю сделку». «Какую еще сделку?» — проворчал природник, но цвет его лица немного потух. «Если ты сделаешь наследником титула Кларенса, то я публично тебя признаю, а наследниками Кларенса станут мои дети». Я открыла было рот на эту тему, но в последний момент сдержалась. Не стоило мешать Лерою торговаться. Фремантль испепелил его взглядом, но затем откинулся на спинку дивана и задумался. «Если ты примешь титул, — сказал он через некоторое время, — то я разрешу твоей сестре выйти за кого угодно и передам в ее распоряжение один из фондов». Джессамина закусила губы и уставилась на Лероя. Тот покачал головой. «Я никогда и ни при каких обстоятельствах не возьму твою фамилию. Об этом не торгуюсь». «Да что я тебе сделал?» — не выдержал Фремантль. «Ничего», — пожал плечами Лерой. «Вопрос не в этом. Вопрос в том, что сделал для меня мой отец. Ты можешь хоть в лепешку расшибиться, но от его имени я не откажусь». «Этот провинциальный мракоборец?» — фыркнул герцог. «Да он даже не понял, что ты такое». «Не понял», — согласился Лерой. «Но где бы я был без него? Ты бы даже не узнал о моем существовании, если бы папа не оплатил мне гимназический курс. А у него, кроме меня, было еще пятеро, заметь, родных сыновей. И все это на жалование провинциального мракоборца, хоть и главы городского участка. Ты представляешь, как мы жили, чтобы накопить на столичное образование для всех? Я со своим ростом даже не мог за братьями одежду донашивать. А потом еще две степени. К тому времени старшие братья уже работали, так они скидывались, чтобы я мог купить себе поесть. И меня, кукушонка, в этой семье никто ни разу медиком не попрекнул. А тут являешься ты, такой красивый, и предлагаешь мне за свое золото забыть этих людей? Как говорит папа, облезешь и неровно обрастешь. Некому титул передать, велика беда. Иди вон, сироту подбери на улице и воспитай себе наследника». Фремантль слушал молча, сгорбившись и уткнув нос и губы в костяшки сцепленных пальцев. Когда Лерой договорил, он так и продолжал молчать. То ли осознавал, как был неправ, то ли придумывал новые козыри для торга. С этой семейкой не поймешь. А я размышляла о том, что мне несказанно повезло родиться в нужный год. К тому моменту, как я сбежала от родителей в столицу искать свое место в мире, государство как раз задумывалось, где брать новых некромантов для силовых структур. И образование для одаренных магией смерти стало бесплатным. Братья Маккорна все старше меня, и они еще платили за обучение. Джей не выдержала первой и дернула за шнурок санетки, чтобы вызвать служанку и заказать всем чаю. Чай заварился и разлился по кружкам, а Фремантль все еще думал. Только когда мы начали потихоньку обсуждать вопрос обеда, он, наконец, заговорил. «Каким образом некромант поддерживает видимость жизни в теле зомби?» Джессамина скривилась, словно съела лимон. Я закатила глаза. Ответил Кларенс. «Маргарита поместила в мое тело частицу своей души, через которую мне постоянно передается ее жизненная сила». Фремантль кивнул так, словно ожидал этого ответа. Выходило, он все-таки что-то знал о зомби, а все эти вопли про высасывание из окружающих были фарсом, ну и семейка. «Может ли подобный номер провернуть природник?» — спросил он следующим номером. Мы с Маккорном переглянулись. «Да», — ответил он, — «у меня под руководством Марго получилось». Ну, руководством это назвать было сложно, но пускай будет, не рассказывать же Фремантлю все подробности нашего идиотизма. «В таком случае...» — Фремантль распрямился и вздохнул, словно впервые впустил в себя воздух за последний час. «Я предлагаю следующие условия. Ты, Лерой, публично меня признаешь. Я передаю титул мужу Джей, кем бы он ни был, а ей прямо сейчас четверть родовых активов. Однако, если она все же решит выйти замуж за зомби, то я требую, чтобы контроль над ним взял Лерой». Мы все переглянулись. А хитрый демон этот благостный природник. Ясное дело, не хочет складывать все яйца в одну корзину. Его сын уже у меня в лапах, а теперь через Кларенса и дочь будет тоже. «Почему не я?» — возмутилась Джессамина. «У тебя сил не хватит», — покачал головой герцог. «Это, скорее всего, очень сложная магия. Скорее, трудоемкая», — уточнила я, но спорить не стала. Кларенс не хотел вступать в отношения с человеком, который поддерживал в нем жизнь. И оттого я это или Джессамина, ничего не менялось. «В таком случае это вопрос к Кларенсу», — сказал Лерой, оборачиваясь к нему. «Мне-то нетрудно». Кларенс молчал, крепко сжав зубы. Я могла себе представить. С одной стороны, он мог жениться на любимой женщине, но с другой за это пришлось бы отдать свою волю в руки человека, которого он недолюбливал и которому не верил. Наконец он пришел в движение, встал, сделал круг по комнате и остановился за креслом, расправив плечи. «Я согласен», — твердо произнес он, ни на кого не глядя. У меня аж сердце сжалось от его страха. Я постаралась послать ему в ответ уверенность, что Лерой никогда его ни к чему не принудит, но не думаю, что это сильно помогло. Маккорн тоже смотрел на Кларенса с сомнением. Джессамина тихо ахнула, Банни встретилась со мной встревоженным взглядом. «Мне кажется», — внезапно сказал Лерой, «что нам следует отложить это решение и еще раз как следует все обдумать». «Вы же сказали, что вы не против», — тут же напустился на него Кларенс. «Я по-прежнему не против», — заверил его Маккорн. «Но такие решения не принимаются в попыхах. Я уже все решил. А у меня есть одна мысль», — неумолимо продолжил Маккорн. «И я бы хотел ее обдумать. Возможно, вам не придется доверяться мне». Глаза Кларенса загорелись. Фремантль тоже встрепенулся. «Из какой области мысль?» Лерой пожевал губу, потом церемонно отпил чаю, нагнетая драматическую паузу. «Ну, видишь ли, я подумал вот о чем. Мои живые дирижабли и автомобили содержат, по сути, маленькую синтезированную душу. Она не имеет собственных желаний, кроме самосохранения и заботы о вверенном аппарате. Я пришел к этому изобретению на основе некоторых существующих разработок других магов жизни. Но нигде и ни у кого не поднимался вопрос подсаживания таких синтетиков в людей. В магии жизни нет инструментария для этого. Зато в некромантии есть», — не выдержала я. «Именно», — улыбнулся Лерой. «И если мы сделаем так, то вопрос контроля вообще не будет стоять. Синтетик будет генерировать жизненную энергию, но не будет иметь собственного мнения или предпочтений, а значит, свободе носителя ничто не угрожает». «И как вы его подсадите?» — заинтересовался Фремантль. Я принялась объяснять, но довольно быстро мы уперлись в проблему. Некромант может внедрить кусочек своей души в зомби, потому что в этом кусочке тоже есть его воля. Синтетик же по определению воли лишен, и как заставить его внешними усилиями встроиться в систему носителя? В какой-то момент на столике перед нами оказалась стопка бумаги, и мы принялись рисовать схемы и считать. Потом столик сменился обеденным столом, кажется, уже в другом помещении, я не заметила, и между листами с расчетами появились тарелки с едой. «Нужно как минимум 8 магов», — постановил Фремантль после второй смены блюд. «У меня выходит 6», — тут же парировал Маккорн. Они заспорили об оптимизации каких-то процессов, которые мне уже ни о чем не говорили. Не настолько хорошо я знаю магию жизни. поэтому я занялась десертом. А когда он кончился, Лерой восторжествовал. «Как видишь, 6 средних магов хватит с лихвой. А если взять посильнее, то и 4 обойдемся». «Ну и где ты возьмешь 4 сильных магов природы, которые согласятся применять некроманскую методику к зомби?» — усмехнулся Фремантль с видом победителя. «Ну, 2 — это мы с тобой», — сказал Лерой, как само собой разумеющееся. Герцог подавился вишенкой. «А еще 2 я предоставлю», — оживилась я. «У вас-то откуда?» — не поверил герцог. «Ну, мама и папа», — пояснила я очевидное. И только по лицу герцога поняла, что ему это совершенно не было очевидно. «Я приемная у них, а они природники, сильные». Лерой тоже как-то странно на меня смотрел. «Ах, ну да, это же значило, что я представлю его своим родителям. Природникам же такое важно». «Они не кусаются», — жалобно закончила я. Банни потеребила мой рукав, привлекая внимание, а потом указала на себя и предъявила мне 1 палец. Пока я соображала, что она хочет сказать, Кларенс уже все понял. «Ну нет, дорогая», — сказал он. «Ты уже разок была первым опытом. Это все ради меня. Так что давай на мне и будем экспериментировать. А тебе достанется проверенный метод». Фремантль, верный своей природе, похоже, только что заметил еще одного человека в комнате. «Она что, тоже зомби?» Банни потупилась. «Да сколько их у вас?» — возопил он, прожигая меня взглядом. Я выдержала этот взгляд с честью. 2, и оба не от хорошей жизни. Фремантль почему-то осуждающе посмотрел на Лероя, потом снова на меня. «Вы собираетесь и дальше их плодить?» Я пожала плечами. «Пока Лерой рядом, такой нужды, скорее всего, не возникнет. Я же это не для удовольствия сделала, а потому что не могла иначе их спасти». Герцог снова перевел свой укоризненный взгляд на Маккорна. «Ты уж постарайся быть рядом». Маккорн хмыкнул и обхватил меня за плечи 1 рукой. «А без тебя я бы не догадался». Фремантль как будто не заметил иронии в его голосе. «И постарайся быть не слишком природником, некроманты этого не терпят». Наш дружный хохот слышали, наверное, все постояльцы доходного дома. Перед встречей с родителями мы оба нервничали. Лерой, потому что встреча с родителями, а я, потому что он хоть и обещал, что меня подпустят к самому дирижаблю, я все равно в это не очень верила. Мне даже билет на дирижабль продавать не хотели, несмотря на то, что я покупала не на свое имя. Однако у входа в порт нас не просто не остановили, 2 военных охранников даже отсалютовали Лерою. «Как тебя тут любят», — прошептала я, когда мы их прошли. Маккорн нервно хихикнул. Я с одним из них по пьяни подрался. Сам этого не помню, но нашли его на крыше диспетчерской на следующее утро. «Ты? По пьяни?» — изумилась я. Лерой отмахнулся. «Молодой был. С тех пор столько не пью, а то кулаки сразу чешутся». «Обязательно хочу на это посмотреть», — облизнулась я. «Да ладно, Марго. Если ты хочешь, я и без выпивки подерусь», — ухмыльнулся он. «Ради любимой женщины сломать 2 лиц — это совместить приятное с приятным». Ответить я не успела. Сзади раздался писк, а потом на меня налетел смерч, пахнущий мамой. Я еле отбилась и тут же оказалась в плену у папы. «Он назвал тебя любимой женщиной», — пропищала мама, заламывая руки. «Хтоническая матерь, она все слышала», — ужаснулся у меня в голове Лерой. Он стоял, не зная, куда себя деть, а на бледных щеках горели красные пятна. Папа, наконец, отпустил меня и протянул руку Лерою. «Марго много рассказывала», — сказал он с широченной улыбкой. Папа и сам очень большой, и лицо у него широкое, с крупными чертами, поэтому улыбка получается крокодильей. «А кого вы собрались бить?» «Чаще всего это бывают подвыпившие мракоборцы», — признался Лерой, позволяя папе трясти его руку. «Но я всех потом залечиваю», — Марго говорила, — кивнул папа. «Вы очень ответственный молодой человек». Лерой залился краской и тут же угодил в мамины сногсшибательные объятия. «Ты такой милый! Марго, где ты его подобрала?» «В клумбе», — буркнула я и, наконец, огляделась. Оказалось, я стою у самого трапа на огромный воздушный корабль, и он приветливо сигналит мне огоньками по всему борту, и никто меня от него не гонит. Я робко помахала ему рукой, тут же испугавшись, как бы это ни приняли за магический жест. Но ничего не случилось, только корабль замигал ярче. Выпущенный мамой Лерой заметил оживление и тоже помахал, вызвав новую смену ритма. «Это серия «Мистраль», — пояснил он, запустив руку в волосы. «Третье поколение. Я им сделал модуль реакций, чтобы приветствовали пассажиров». Мама отошла на два шага, чтобы получше окинуть Лероя взглядом. «Очаровательно стесняется», — оценила она. Работа над Кларенсом продлилась двое суток. Перед этим все четверо потренировались вместе над заклинаниями попроще, чтобы сработаться. Но обычно природникам работа в коллективе дается легко. Когда я выкатила перед ними полное описание создания зомби на языке магии жизни, Фремантель схватился за голову, а папа гордо похлопал меня по плечу. «Какая же ты у нас умница выросла!» Вздохнул он и вытер глаза. Я погладила его руку в ответ. Лерой смотрел на нас во все глаза, жадно впитывая каждую мелочь. Ему нечасто приходилось видеть общение природников со своими детьми, особенно с детьми-некромантами. Тут я снова вспомнила условия сделки, но обсуждать их при родителях не очень-то хотелось. Однако, несмотря на первичный шок, в схеме маги быстро разобрались. Плетения оказались скорее нудными, чем сложными. И самая неприятная часть все равно ложилась на меня. По сути, нам предстояло Кларенса еще раз убить, а потом вернуть к жизни с новым двигателем. А чтобы тело не успело испортиться, двигатель мы решили встроить и запустить заранее. Тогда действия нового и старого наложатся друг на друга, и перерывов в работе не будет. Сделать это в классическом варианте было бы нельзя. Одновременно два центра управления вошли бы в конфликт. Но синтетик ничем не управляет, поэтому открылась такая возможность. Глядишь, и банни починим теперь. Сам Кларенс стоически молчал и на все соглашался. Но я чувствовала его напряжение и пару раз заставала его в объятиях Джессамины по темным углам апартаментов герцога. Конечно, я старалась не вторгаться в его личные дела с ней, но мне грело душу, что она так старается его поддержать. Какими бы двуличными ни были Фремантли, глубиной чувств их природа не обделила. И вот роковой момент настал. После двух суток непрерывной работы, благо природники могут и дольше не спать без особого ущерба для дела, Кларенс снова открыл глаза. И вдохнул. Нет, вздыхать он мог и раньше, при желании. Но сейчас он как вдохнул, так и пошел дальше дышать. «Это что?» — нахмурилась я. «Почему он дышит?» Четверо природников переглянулись. «А что?» — спросила мама. «Не надо было. Я только немножко подправила там...» Кларенс нервно сглотнул. «Сглотнул что?» «Ну а чего он, как неживой?» — развел руками папа. «Без жидкости слизистые сохнут. Неприятно же». Лерой схватился за голову. «Кто еще что подправил?» — спросила я упавшим голосом. «Если там была такая самодеятельность, Кларенс вообще хоть день протянет?» «Да все нормально», — успокоил нас Фремантель. «Я проконтролировал, чтобы изменения не нарушили баланс. Как вы себя чувствуете, молодой человек?» Кларенс прокашлялся. «Нормально. Лучше, чем было». Четверо природников уставились на него, наверняка рассматривая, как работает синтетик. Я его не видела, а залезть в голову Маккорна уже не было сил. Кларенс под таким пристальным вниманием заерзал. «И я хочу есть». «Очень хорошо», — одобрил Фремантель. «Как раз время обеда. Пойдемте. Пару дней понаблюдаем за ним. И если все будет хорошо, девочку сделаем по той же схеме». Все согласно загудели. Мы с Кларенсом переглянулись в полной растерянности. Я попыталась по привычке что-то ему сказать через ментальную связь, но ее больше не было. Что логично. Ведь мы вынули из Кларенса кусочек моей души и вернули мне. В панике я ухватилась за связь с Лероем, и он тут же отозвался. «Ты чего?» «Мне одиноко в моей голове». Лерой аккуратно оттеснил меня в сторонку, пока все пошли в столовую, и крепко обнял. «У тебя всегда есть я». «Я знаю», — шепнула я в ответ. «Просто так странно. Я привыкла к нему. А теперь я даже не знаю, он ведь станет наследником титула, женится. А кто мне будет формуляры проверять? Я без него как без рук». Лерой поцеловал меня в висок и прижался щекой. «Есть у меня одна мысль. Не хочу пока поднимать эту тему с остальными, и так забот хватает. Но я тут поговорил с Джей. Ты знаешь, чем она вообще занимается?» «Нет. А она чем-то занимается?» «Ага. Она помогает фирмам подыскивать лучших специалистов. Что-то вроде собеседований на работу, только тайных. Находит людей, знакомится, узнает побольше, а потом советует заказчику, нанимать этого человека или нет. Я представила себе, сколько может стоить такая работа. И она страдает, что ей папа денег не дает. Лерой фыркнул. «Ты ее наряды видела. Там с первого взгляда ясно, что про карманные деньги — это сказочки. Но она хотела доступ к семейным счетам, чтобы открыть свое дело. Агентство по найму или даже частное сыскное агентство. А я ей предложил, почему бы нам не открыть бюро магических инноваций? Свои проблемы мы решили, так почему бы не предложить свои услуги другим людям? Если у меня будет официальное место работы, сообразила я, то меня освободят от вызовов. Когда-то мне нравилось гонять нечисть, но с появлением в моей жизни Лероя вызовы просто не могли удержать мое внимание, а это может быть опасно. Пожалуй, я не расстроюсь, если уступлю дорогу молодежи. Значит, не придется проверять формуляры, продолжила я. И я справлюсь без Кларенса. Значит, нашему бюро совершенно необходим толковый юрист, ухмыльнулся Маккорн. А когда заговорит Банни, уверен, и ей дело найдется. И мы будем все вместе придумывать магию, подытожила я. И поняла, что именно этим и хочу заниматься. Лерой, ты лучший. Пошли вместе, усмехнулся он, увлекая меня вперед по коридору. Куда? В историю. Банни заговорила. И настала пора подписывать соглашение о взаимных обязательствах. Маккорн и Фремантль выписали все свои условия на красивом бланке и наставили личных печатей. Я благоразумно молчала. Только когда все формальности были закрыты, я отозвала Лероя в сторонку. «Ты все-таки обещал ему первородного сына», — прошептала я. «А что, плохо, что ли, если ребенок унаследует титул?» — хмыкнул он. Я внимательно посмотрела ему в лицо, но так и не поняла, шутит или нет. «Лерой, у природников с некромантами не родятся дети. Наши магии слишком разнонаправленные». Маккорн высоко задрал брови. «Ты это на основе чего предполагаешь?» Я развела руками. «Это в любом учебнике для первогодок написано. Это написано на основе нескольких конкретных случаев», — поправил Маккорн. «Я читал первоисточники. Если говорить мягко, природницы в тех экспериментах участвовали недобровольно. А уж избавиться от нежелательных последствий магии природы ничего не стоит». Я таращилась на него во все глаза. «Ты хочешь сказать, что это миф?» Я открыла рот, чтобы выспросить подробности про источники, но тут мне пришла гораздо более важная мысль. «А все это время, я же была уверена, что у нас не может быть детей, но ты-то знал, ты что-нибудь делал, ну, чтобы без последствий?» Лерой высоко задрал брови. «Я не знал, что ты веришь в такую чушь. Я думал, ты делаешь». Я вгляделась в его невинные глаза. «Врет ведь, зараза. Все он знал». Лерой не удержался и улыбнулся. «Я же твое тело насквозь вижу. Я и еще кое-что знаю. Свадьбу организуешь сам», — процедила я сквозь зубы. «Мама тебе поможет». Лерой заслонился руками. «Не будь так жестока». «И Кларенса приставить не дам», — добила его я. «Марго, ты хочешь, чтобы наш ребенок рос без отца?» — прохныкал Маккорн, строя из себя типичного природника. Я строго подняла указательный палец. «На свадьбе разрешаю подраться». «А, ну тогда другое дело», — обрадовался Лерой Мракобурец. «Я же всех братьев позову». Я представила себе, что из этого выйдет, и содрогнулась. «Справлять будем на полигоне». «Это должен быть бимагический полигон», — уточнил Лерой с серьезным видом. «Чтобы поглощал обе магии, завтра же займемся разработкой». «Вот и первое дело для бюро. Дай 5». Мы ударили по рукам, поцеловались и пошли обедать.